У него было ощущение, что впервые за время их знакомства между ними нет больше никакого обмана, даже намека на него, и ничто не мешает им быть предельно откровенными друг с другом. «Нет, это была не авария. Теперь мой черед сказать то, что ты должна знать, и лучше сделать это немедленно. Я встретил человека, в котором несколько часов хотел видеть свое второе «я», про которого думал, этот не трус. Я сожалел, что не похожу на него, и выложил ему все, что накопилось на душе, все дурное, что бродило во мне. Я говорил ему о тебе, может быть, о детях, и не убежден, что не отрицал свою любовь к ним. А ведь я знал, кто этот человек и откуда». Стив снова закрыл глаза. «Со стервенением пьяницы я все поливал грязью, а тип, перед которым я разоткровенничался, никто иной, он едва расслышал, как она повторяет: „Замолчи“». Стив кончил. Он молча плакал, но слезы, катившиеся из-под сомкнутых век, не были горькими. Рука Нэнси замерла в его руке. «Понимаешь теперь?» Он с усилием проглотил комок, подступивший к горлу. «Понимаешь теперь, что только с сегодняшнего дня мы начнем жить по-настоящему?» Раскрыв глаза, он удивился, что она смотрит на него. Быть может, Нэнси смотрела на него все время, пока он говорил. «Вот и все. Видишь, ты была права, утверждая, что мы прошли долгий путь за эти сутки». Ему показалось, что он уловил в ее глазах остаток прежнего недоверия. «Это будет другая жизнь, не знаю какая, но уверен, мы проживем ее вместе». Нэнси все еще сомневалась. «Правда?» — спросила она с непосредственностью, которую он не замечал за нею раньше. Позади Стива прошла сестра, направляясь к температурившей больной. Та, должно быть, вызвала ее звонком. Пока она оставалась в палате, Хогины молчали. Но теперь это уже ничего не меняло. Возможно, когда жизнь войдет в привычную колею, Стив не без смущения будет вспоминать о своих сегодняшних излияниях. Однако разве не еще большую неловкость испытал он, просыпаясь по утрам после пьяных разглагольствований ночью? Они смотрели друг на друга без ложного стыда. Оба чувствовали, что эта минута вряд ли когда-нибудь повторится. Каждого неудержимо влекло к другому, но это выдавали только их глаза, которые не могли оторваться друг от друга и в которых читалось все более глубокое чувство. «Ну как, поладили?» — бросила перед уходом сестра. Грубоватость вопроса не покоробила их. «Еще 5 минут и хватит», — объявила с порога сестра, держа в руке прикрытый полотенцем сосуд. Прошло 3 из 5 оставшихся минут, прежде чем Нэнси более твердым, чем раньше, голосом спросила: «Ты уверен, Стив?» «А ты?» — отозвался он, улыбаясь. «Пожалуй, стоит попробовать. Важно одно, не то, что будет потом, а то, что у них была такая вот минута. Чтобы не утратить ее теплоту, Стив заторопился. Все, что они могут еще сказать, лишь охладить накал их чувства. Можно тебя поцеловать?» Нэнси кивнула. Он встал, склонился над ней и осторожно прикоснулся к ее губам. Так прошло несколько секунд, и когда Стив выпрямился, рука Нэнси еще лежала в его руке, и ему пришлось по одному высвободить пальцы, после чего он поспешно, не оглядываясь, зашагал к двери. На ходу он проскочил мимо сестры и лишь случайно расслышал, что она зовет его: «Мистер Хоген». Он остановился и увидел, что сестра улыбается. «Простите, что задерживаю, но я должна предупредить, чтобы теперь вы приходили только в часы, отведенные для посещения больных. Расписание внизу. Сегодня вас пропустили, потому что ваша жена здесь первый день». Он бросил взгляд в сторону палаты Нэнси, и сестра пообещала: «Не беспокойтесь, я позабочусь, чтобы она уснула. Кстати, доктор оставил для вас 2 вот эти таблетки. Примите перед сном и спокойно проспите до утра». Он сунул в карман белый пакетик. «Благодарю». Ночь была светлая, гравий аллеи поблескивал в лунном свете. Стив сел в машину и бессознательно направился не к дому, где снял комнату, а к морю. Ему требовалось время, чтобы пережить все, что он чувствовал, и к чему городские огни, качели, музыка, тиры не имели никакого отношения. Все окружающее казалось ему бесплотным и реальным. Он проехал вдоль длинной улицы, постепенно становившейся все более темной, и в конце ее увидел глыбу, на подножии которой почти беззвучно накатывались волны. С моря дул свежий ветер, соленый воздух наполнял легкие. Не захлопнув дверцу машины, Стив пошел по глыбе и остановился, лишь когда волна коснулась его ботинок. Украдкой, словно стыдясь, он повторил жест, который сделал, когда ребенком его впервые повезли взглянуть на океан. Наклонился, погрузил руку в воду и долго держал ее там, наслаждаясь живительной прохладой. Потом, не задерживаясь, отыскал голубой фасад ресторана, служивший ему ориентиром, выехал на дорогу, по которой шел пешком в больницу, и добрался до дома, где его ждал ночлег. Хозяйка с мужем сидели на неосвещенной веранде, и Стив разглядел их, лишь поднимаясь по ступенькам. «Рано вернулись, мистер Хоген. Впрочем, вам не до развлечений. Вы без чемодана? Погодите, я сейчас зажгу свет». Очень яркая лампа внезапно осветила холл, оклеенный обоями в цветочках. «Я не допущу, чтобы вы спали одетым. После всего пережитого...» Она все уже знала и говорила с ним, как с человеком, которого постигло несчастье. «Как чувствует себя ваша бедняжка-жена? Лучше! Какой удар для нее! Таких, как этот негодяй, надо убивать без суда. Поступи кто-нибудь так с моей дочерью, я, наверное, могла бы...» «Нужно привыкать и ему, и Нэнси. Это теперь, по крайней мере, на ближайшее время непременное условие их новой жизни». Стив терпеливо ждал, пока женщина кончит свою тираду и сходит за пижамой мужа. «Она вам, наверное, будет коротковата, но это все же лучше, чем ничего. Пройдите, пожалуйста, со мной, я покажу вам ванную». Хозяйка поочередно включала электричество в одной комнате за другой. «Я раздобыла для вас третье одеяло. Оно хлопчатобумажное, но тоже не повредит. Сами убедитесь под утро, когда бриз принесет с моря сырость». Стив торопливо улегся, ему не терпелось уйти в себя. Однако тут же вспомнил о таблетках доктора, встал и проглотил их, запив водой. С передней веранды, выходившей на улицу, до него донеслись приглушенные голоса хозяев, но звуки ему не мешали. «Спокойной ночи, Нэнси», — произнес он шепотом, напомнившим ему их шепот в больничной палате. В саду стрекотали сверчки. Потом кто-то отпер и захлопнул дверь, грузными шагами поднялся по лестнице на второй этаж, долго возился, открывая и закрывая оконную раму. Ее, видимо, заклинило. Но единственным воспоминанием, которое Стив сохранил за ночь, было пронизывающий до мозга костей холод, против которого оказались бессильны одеяла. Снов он не видел и проснулся, лишь когда его залило солнце и лучи начали обжигать лицо. Дача уже наполнилась шорохами и голосами, по улице катились автомобили, где-то пели петухи, внизу звякала посуда. Часов у него не было, он забыл их в кармане одежды, оставленной на вешалке в ванной. Когда он вышел, хозяйка крикнула ему из кухни. «Хорошо выспались? Свежий воздух вам явно на пользу». «Который час?» «Половина десятого. Надеюсь, что от чашки кофе не откажетесь, я как раз сварила». «Да, к вам заезжал лейтенант из полиции». «Давно?» «Около восьми. Он спешил, вез кого-то в больницу». «Я ответила, что вы спите, и он не велел будить. Сказал, что все утро будет в полиции, и вы можете зайти туда в любое время».